Почти все лето 1727 года правителя империи била старинная его лихорадка, терзала грудь кровохарканье. Жена и дочери не отходили от постели. В начале августа немного полегчало, и Александр Данилович вытребовал к себе сына из Петергофа. Тот прискакал сразу. — Что, батюшка? — Напиши мне письмо. — Какое, кому? — Государю. Я только о нем последние дни думаю. На кого наше дело оставлю? Посадил на престол мальчонку, думал, таю. С силой провел рукой по лицу, стирая холодный, остро пахнущий пот. Без меня же. Флот не любит, Петербург не любит, Остермана бедного с костями слопают. Что, государь-то? Каждый день почти охотится. С Иваном? С ним. Веселый, здоровый? Да. Ох, на свою беду показал ему охоту. Дед с потешными игры играл, этот с оленями да зайцами. Остермана уважают? Слава богу, хоть один человек после меня останется. Вы, — кивнул жене Марине, — выйдите. Мне с Сашурой вдвоем побыть надобно. Меньшиков сын вышел из отцовской спальни часа через два. В руке нес большой куверт, запечатанный княжеской печатью. — Что? — у порога дворца дожидалась сестра. — Заснул. — А как мать? — Тоже прилегла. — Извелась за него вся. — Что за письмо? — А, — небрежно махнул рукой Сашура, — наставляет царя перед якобы смертью. Мол, машина Петровская недостроена, ежели умру, после меня во всем слушайте Остермана. Будьте правосудны, с подданными. Совсем рехнулся. Как ты можешь так о батюшке? Оставь, — лицо юноши исказилось. Не верю я, что он сейчас помрет, до власти добравшись. А если и умрет, лучше бы обо мне да о тебе перед смертью подумал бы, а не об этой недостроенной храмине, которую все равно никто достраивать не собирается. Себя только обманывает. Ему что, ну, он умрет. А со мной да с тобой что потом сделают? Ты об этом думала? Сейчас же перестань. А как Федора Годунова бояре задушили, читала? А что с Ксенией Годуновой самозванец сделал, знаешь? Нет, не знаешь? «Тебе плохо, Сашура?» — сказала она очень тихо. «Он меня бьет, Машка. Дразнит, потом щиплет, бьет кулаками и чем попадя. И ответить нельзя». «За что?» — ненавижу, — кричит Ябедников. «А я, честное слово, ничего про него батюшке не передаю. Ты же меня знаешь. Хочешь, я переговорю?» Не надо, он тебя еще более не взлюбит. О, Господи, зачем батюшка сие сватовство задумал? Женишок твой малолетний нынче амуры с Елисавет крутит, ежели изволишь знать. Сашуре хотелось сделать ей побольнее, чтоб ни одному пришлось худо. Знаю, доброходы мне передали. С ней весело. Представлять умеет, хохоту края нет. В штаны сама оденется, ей мужские портки здорово к лицу. Всех фрейлин в мужские платья одевает. А жениха твоего и приятелей егоных в юбки да сарафаны, ему и любо. Дурачком он растет, прости уж меня. Так это ж ничего, игры одни. Все ж таки она ему тетка единокровная. Мария глядела в сторону. Такой смотрелась несчастной, но брат превозмог себя. В конце концов, должны же на Васильевском узнать от кого-то правду. Пусть батюшки по болезни не скажут, так хоть Мария узнает, она старшая. «Насчет единокровной тетушки не знаю», — угрюмо произнес он. «А есть у него какая-то простолюдинка. Ему Ванька Долгорукий ее устроил». 1000 рублей, говорят, за услугу из собственного кармана отвалил. Перестань пересказывать гадости. А еще в Петергофе в открытую говорят, что когда батю Бог